Глава 30. Красный провод. Я уже 10 минут размешивала ложечкой кофе в чашке. В нескольких шагах от меня обедали две медсестры. До меня доносились обрывки разговора, но я их толком не слышала. Ясно было только, что им все осточертело. Хочется послать куда подальше эту работу, и дольше терпеть нельзя. Я сама была чуть жива. В голове крутился назойливый припев из одних и тех же фраз, которые повторялись по кругу. У мамы был любовник, она нас предала. Поэтому они поссорились в машине. А в ответ звучали слова Виолет: «Твой папа не чудовище. Твоя мама не та идеальная мать, какой ты ее считала. Мы делаем все, что в наших силах». Слова перемешивались и кружились в общем бешеном вихре. Я понимала, что в день аварии моя жизнь разделилась на до и после. Меня без всякой подготовки перебросило из беззаботной юности в состояние постоянной, пронизывающей насквозь ярости, которая отравляет жизнь. Я обвинила в произошедшем папу, ведь кто-то же должен был за это ответить, и ощущение его вины просочилось повсюду. Яд обвинения отравлял наше общение, даже если мы просто перебрасывались короткими фразами, и наша реальность окрасилась в черный цвет. Я никогда не задавалась вопросом, как папа пережил потерю любимой женщины. Никогда не задумывалась, насколько он одинок. А теперь, когда изменился мой угол зрения, всю обиду я обрушила на мать. «Мы делаем все, что в наших силах», — сказала Виолет. А что, если в конечном итоге не виноват вообще никто? Что, если речь идет всего-навсего о дурацком несчастном случае? Мысль о том, что мне, пожалуй, придется принять эту правду, шарахнула меня как обухом по голове. Я подскочила, услышав за спиной низкий голос. «Если не перестанешь так делать, продырявишь стол». Ромен имел в виду кофе, который я продолжала размешивать. Я оглянулась и только сейчас поняла, что в комнате для персонала никого не осталось. Ромен навис могучей грудью над столешницей и возился с новой кофеваркой, пытаясь налить себе кофе. «Не хотел тебя отвлекать, у тебя был такой сосредоточенный вид». Я ему не ответила, но поднялась, чтобы вылить в раковину содержимое чашки. «Что слышно о мадам Флоран? Вроде бы операция прошла нормально». При упоминании Виолет я сразу выдохнула. Меня накрыло чем-то теплым. Так бывает, когда тебе на плечи холодным зимним вечером накидывают уютный плед. Да, я вчера разговаривала по телефону с ее сыном. Она отходила от наркоза, операцию перенесла хорошо. Антуан Флоран был не так холоден, как во время нашего первого разговора. Все-таки не зря мы организовали праздник. Сын Виолет остался доволен и от души меня благодарил. Мне показалось, на этот раз мой звонок был ему приятен. «Я передам, что вы звонили», — пообещал он. «Она будет рада. По-моему, она вас очень любит». Я сказала ему, что это чувство взаимно. Здорово, что она уже в безопасности, хотя жаль, конечно, что ей придется провести неделю под наблюдением. Я старалась говорить твердым голосом, но изо рта вырывалось какое-то карканье, не слишком убедительное. Я почти не спала последние двое суток, и на секунду мне показалось, что сейчас я упаду в обморок. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил Ромен, доброжелательно уставившись на меня своими карими глазами. Вопрос не был пустой формальностью, он, похоже, всерьез за меня беспокоился. «Ты не волнуйся так», — сказал он. «На самом деле старички гораздо выносливее, чем нам кажется». «Дело не в этом», — сказала я, борясь с головокружением, от которого даже подташнивало. Меня качнуло вперед, и он едва успел меня поймать. «Опа!» — проговорил он, крепко прижав меня к себе. Впечатавшись щекой в его халат, я стояла и дожидалась, пока мир вокруг перестанет вращаться. Ромен спокойным голосом посоветовал: «Вдыхай на 5 счетов и выдыхай на 7». Я послушалась, и ноздри наполнились его запахом, смесью дезинфицирующего средства и амбры. Понемногу дурнота отступила. Вся мокрая от пота, я стояла, уткнувшись в его мягкую грудь. Приятно оказаться в объятиях человека, который еще выше, чем я. Прошло. Я опустила голову и посмотрела на его ноги. Он был обут во флюоресцентные кроссовки, которые вышли из моды, наверное, еще в конце 80-х. На мой взгляд, ужасная безвкусица и в то же время невероятно круто. И тут я вдруг ни с того ни с сего разрыдалась. Он снова обнял меня и крепко прижал к себе. «Всё нормально», — заверила я его между иканиями. «Если так пойдет и дальше, от меня останется одна лужа». До нас доносились обрывки звуков из внешнего мира, приглушенных, будто окоченевших. Ромен ничего не говорил, он просто был рядом, теплый и утешительный. А я ведь вела себя с ним не слишком мило. Во время нашей первой встречи огрызнулась, а он после этого, ни секунды не сомневаясь, поехал со мной в службу отлова животных, не говоря уже об организации праздника для Виолет. Зацикленная на собственных проблемах, я его даже не поблагодарила. «Прости, что вела себя как идиотка», — сказала я его кроссовкам. «И спасибо за все, что ты сделал». Тут, так же внезапно, как на меня слезы, на него напал смех. Это был громогласный хохот, который эхом прокатился по маленькой комнате. Я оттолкнула его. «Это не значит, что надо мной можно смеяться». Он покачал головой, губы растянулись в улыбку. «Ты всегда такая». «Какая?» «Злая». «Я не злая». «Нет, злая. Ты постоянно злишься. И неудивительно, что иногда ты начинаешь бредить». «Я бредить?» «Да. С тобой никогда не знаешь, чего ждать. В этом, конечно, есть свое очарование», — добавил он полушутя, полусерьезно. Я тоже улыбнулась. Вместе со слезами выплеснулся целый водоворот эмоций, скопившихся внутри. К тому же приходилось признать, что Ромен прав. «Со мной вообще непросто», — сказала я и тут же покраснела, спохватившись, что он может неверно истолковать смысл этой фразы. Но он в ответ только заправил мне за ухо прядь волос. Сегодня на мне снова был красный парик, тот, который должен делать меня неуязвимой. Его миссия провалилась. «А я не люблю, когда просто». Он сказал это тихим голосом, и у меня в животе что-то всколыхнулось, что-то очень легкое, как пузырьки газировки, и такое же приятное. И в его карих глазах появились золотые искорки. «Мне очень нравится этот цвет», — сказал он, кивая на алые волосы. Я была уверена, что он надо мной насмехается, но он, похоже, говорил совершенно серьезно. Новое порхание в животе, и он продолжил. «Вообще мне нравятся все цвета твоих волос». Это он сказал еще более тихим голосом. «И очень трудно не задаваться вопросом, как же ты выглядишь без парика». Тут мой желудок весь целиком сделал сальто назад, и на сей раз в этом не было ничего приятного. Я попятилась. Этого я не хотела. Расслабилась, идиотка. «Мне пора», — пробормотала я, закрывая лицо рукой. Я почувствовала, что надо бежать отсюда как можно скорее, и так заторопилась, что перед дверью споткнулась, как будто и без того уже не выглядела полной дурой. «Без проблем», — сказал он, шутливо поднимая чашку, будто для тоста, «но я-то видела, он не понимает, что произошло». «Да как он мог? Я 2 года жила с этой бомбой в груди, а он взял и ее обезвредил. И что будет теперь, когда он перерезал красный провод?»